Я повернулся к навострившим уши местным и внушительно произнес: «Мы сейчас уничтожим эту тварь, а вы не вздумайте высовываться. Надеемся, выйдет на этот раз без взрывов, но чем черт не шутит, когда бог спит». Точку для первого каста тумана я выбрал в полусотне метров слева, подальше от опрокинутых телег каравана и остатков разбросанной походной кузницы. Небула с Хитки я произнес меньше, чем за мгновение, но гулкий всхлюп набирающего мощь огненного шара опоздал разве что секунды на три и еще примерно две, могучее заклинание летело, прежде чем грянуло как вакуумная бомба площадным взрывом, испарив мою туманную кляксу в мгновение ока. Я тут же скастовал еще один туман, подвесив его метрах в 20 над землей. Через несколько секунд он также был сметен, разъяснив, что огоню все равно в каком направлении метать заклинание. Но я продолжил тестирование, кастуя один туман за другим, и через пару минут Кассиди, внимательно наблюдавшая за моими действиями, сказала: «Сшибает одинаковые кляксы магического тумана, последовательно одну за другой. Если кастуешь разные туманы, рвет последовательность, нанося удары по новым формам. В среднем отдых между кастами шаров составляет 3 секунды. Мне нужно успеть всадить болт до того, как он зальется своим утробным кашлем, с которым набирает магию для заклятия». Я подвернул девушке воротник асбестовой туники, чтобы получше защищала открытое горло, и как-то неожиданно сипло сказал: «Ты уж аккуратнее там». Кассиди улыбнулась. «Взрыв накрывает примерно 100 квадратных метров, да и видно, как шар летит. А уж в боевом режиме при моей ловкости попросту убежать от взрыва успею. Туман далеко влево, туман высоко вверх должны были обеспечить максимальную 4-секундную паузу между кастами огненного шара. Вот только у магической твари был припасен туз в рукаве. Едва рыжая гномка выскочила с арбалетом наперевес, как огненный шар тут же плюнул в нее длинной огнеметной струей. Как в замедленной съемке я смотрел, как девушка с развивающимися волосами уходит в сторону. Мучительно медленно, и непонятно, за конусом огня накрыл он ее или нет. Затем короткий взвизг, похожий на то, как циркулярная пила встречает в доске гвоздь, и огонь подскочил вверх метров на 30, как мяч, который пнул футболист. Здоровье, судя по индикатору, ополовинено. Он незамедлительно швырнул еще конус огня, но Кассиди уже рыбкой скользнула в дыру борта перевернутой телеги, которую наметила заранее, как укрытие. Тыкве с ручками висеть на 3 метрах долго не получилось, и она плавно спустилась до 10, но вместе с тем подранок разбушевался не на шутку. Из ноздрей во все стороны плескал огонь, словно оранжевая пена из антиогнетушителя. Но похоже, кастовать могучие заклинания огненного шара он уже не мог. «Надеюсь, и взорваться тоже не сможешь», — пробормотал я, принимая сообщение от Кассиди. «Заряжено». Несколько прямоугольных блоков тумана нагромоздились вокруг косматого огня, тот незамедлительно начал хлестать по ним огненными плетьми, но они были несравнимо слабее, и справиться с завесой мгновенно не могли. А Кассиди, чтобы добить, хватило лишь еще одного арбалетного выстрела. Магическая тварь вздрогнула и медленно, как воздушный шар, надутый воздухом, опустилась на закопченную дорогу. Глава 17. Огонь даже мертвый внушал необъяснимую опаску и почтение. Хоть Ник Сирел однозначной подписью труп, казалось, что чудище в любой момент может открыть тяжелые веки, грозно взвыть и долбануть огнем. Я потрогал желтый бок тыквы, ощущая еще горячую шкуру, нажал сильнее и почувствовал, как под кончиками пальцев переливается что-то увесистое, как ртуть. Мельком глянул на скривившееся лицо Кассиди и усмехнулся. Согласен, потрошение штука не особо приятная, но вот только иначе не получить ничего полезного, а в магическом существе этого самого полезного должно быть изрядно. Гномка покачала головой. Не в этом дело, дело в ощущениях. Я никогда не видела настоящей мины, но почему-то кажется, что она должна быть очень похожа на эту дохлую тварь. Я хмыкнул. Да, чудится и мне что-то подобное. Тоже ведь видел, как рванул первый огонь. Кувырком полетели телеги, да следом лошади с горящими гривами. Помню и как ёкнуло внутри от взрыва, словно разом пнули по каждой внутренности. Так что понятно, откуда травмирующие ощущения. Опять же расплавленные доспехи брызгами раскаленного металла плескали очень живописно. Я успел посмотреть нанесенный урон, когда разворачивали кузницу для ремонта. В среднем взрыв снес половину прочности всей стальной броне, кольчуги же вообще сплавились в хлам, проще выбросить, чем выбрать целые участки. Хорошо хоть асбестовые шмотки почти все стражники надели под броню, только один ветеран проигнорировал, Ну да испекся в своем панцире, как котлетка в фольге. Девушка передернула плечами, зябко сложила руки ниже груди и прошептала. А потом появился второй, а я даже не понимала, что нужно сделать, чтоб не взорвался. Я поспешно перебил. Да поняли же, чё, не боись. Сейчас оттащу подальше эту тыкву с ручками, чтоб не зацепило, если что. Вот чую, что лут там ценный должен быть. Можно мною и рискнуть, хе-хе. Не так уж и далеко мы отъехали от последней точки привязки. Под разговор я подхватил тыкву под мышки, почувствовав под пальцами, как нажимаются какие-то связки. Короткие мускулистые руки существа согнулись в локтях, и трехпалые ладони сжались в кулаки. Сама же тыковка оказалась настолько увесистой, что чуть было не полез протирать глаза, увидев массу 380 килограмм. Мысли о ценной добыче вновь заняли разум. Бицепсы напряглись, выдавая нужное количество усилий, и я тяжело потопал подальше от места крушения. Неписи наши, к счастью, без лишних команд знали, что делать. Уже переворачивали телеги на колеса, поили зельями здоровья раненых, да высвистывали разбежавшихся лошадей. Кассиди же почему-то шагала следом, витая мыслями, судя по плавающему взгляду, где-то далеко. Вспомнилось, как она ринулась следом за мной к первому алтарю Лаверны, причем, когда мой ник в интерфейсе стал неактивным. Она же не знала, что это показывает не только смерть, но и просто вход в данж. Чую, отогнать ее на всякий случай подальше будет непросто. Наконец, когда я с облегченным выдохом бросил неудобную тушу на дно овражка в полусотне метров от дороги, Кассиди вновь подала голос. «Я думаю, что происшествие не просто так происходит. Мы, конечно, логично решили проехать максимум расстояния попутно с караваном Неписи. Причем все они думают, что знают цель нашего маршрута. Они отвозят припасы в пограничную крепостицу и доставляют двух гномов-строителей на укрепление тамошних стен и разработку каменоломни. Об этом у нас есть подорожная грамота барона Арнского», — подтвердил я, задумчиво сканируя в поисках подсказки мудрым взглядом труп существа. «И вторая, с требованием изучить ничейное плато Фронтира. От нее вряд ли будет много толка, но лишние вопросы тамошний комендант задавать не будет, должен отпустить без вопросов». Лена нетерпеливо махнула рукой. «Я не о том, мы едем всего первый день, а уже дважды караван чуть не уничтожили. Караванщик, на стаю черных волков, то напавших посреди дороги, изрядно удивился. Помнишь, как причитал, что и не помнит, когда такие наглые звери вообще появлялись? А насчет агагоний, помнишь, что он лепетал? Только трижды видел их за всю жизнь, а уж о том, что они парами могут встречаться, знал лишь по рассказам. И это при том, что дядька всю жизнь караваны водит. И это ведь еще не учитывая постоянных мелких нападений по дороге, словно на нас ополчились все существа окрестностей. Я слушал, крутя в пальцах иглу звезды. Наконец внимание зацепилось за серый бугорок у края закрытого века. Над ним сначала на долю мгновения проявился пузырь подсказки, а когда я уставился на него пристально, нехотя расправился. «Погрузите кончик ножа на 3 сантиметра. Внимание, ваш пятюр, потрошение минимален для вскрытия данного существа. Внимание, у вас отсутствуют специальные предметы набора вивисектора. Имеющийся уровень мудрости обеспечивает бонусные проценты успешности. ГМ, хоть что-то в плюс, хотя могли бы в процентах указать, что ли?» «Да слушаю я, слушаю. Лен, я понимаю твои опасения, но что-то эта твоя теория мне не особо нравится. С рынка мы в ящике телеги доехали, ни одна мышь в сторону Ургала и Громодара не чихнула. А сейчас чем отличается то, давай не будем пороть горячку. Горн, да пойми, всем отличается, всем. Сейчас на нас фокусировка демонов из-за поставленного чипа. Наверняка наблюдают админы игры, которые, судя по их бестолковой реакции, не очень-то даже понимали, откуда вообще эта демоническая чипоустановка появилась. И Лаверна следит с ее понятиями возврата долгов. И тащим мы живой артефакт с неведомыми свойствами, какому-то древнему ящеру, да в земли с изначальной магией, которой официально и быть не должно. Наверняка все это закручивает вокруг нас какое-то неведомое инферно. Ага, какое-то. И поэтому, видимо, нам нужно плюнуть на наш план и отказаться от компании 9 весьма нехилых местных, везущих нас на удобных и быстрых телегах по ровной дороге. Так что ли, девушка выпрямилась, как натянутая струна, прижав кулаки к бедрам. Я ощутил неловкость, ведь это ее сейчас жег огонь, да сотрясали взрывы. И если бы не ее арбалет, вот, наверное, в чем дело. «Слушай, ты чувствуешь ответственность за всех этих людей, Боишься не справиться в следующий раз, вот твой мозг и придумывает всякие чудные доводы, лишь бы не винить себя в смерти местных. Напряженные плечи девушки поникли, она опустила голову, кусая костяшки пальцев. Я обнял ее за талию и, прикоснувшись к уху губами, прошептал: «Ты сейчас проконтролируешь наших воинов, пусть уйдут с дороги в сторону, поставят телеги в круг, подлатают транспорт и свои доспехи. Присмотришь как раз за ними, да еще раз мысли всякие подумаешь, а я пока поковыряю тушку этого монстрика. Прикинь, он весит 380 кило, вдруг в нем слиток золота, или металла какого-нибудь вроде адамантия». Девушка медленно кивнула, пробормотав: «Я вот все думаю, что бы мы могли противопоставить, если бы встретились не с огненной магической тварью, а скажем с водяной или электрической, того же класса, которым асбестовая защита нипочем. Так, верховная жрица Лаверны, прекращай, мы даже не знаем, существуют ли такие, а ты всякой хренью себе мозг насилуешь». Я подтолкнул девушку в нужном направлении парой шлепков ниже талии. Она даже не возмутилась по своему обыкновению, лишь губы чуть обозначили понимающую усмешку, но она все ж таки послушно отправилась руководить стоянкой. Я же, наконец, надавил острием ножа на слегка подсветившуюся возле левого глаза точку. Плотная шкура промялась, вытягиваясь, а на лезвии кинжала появилась призрачная риска, как раз на 3 рекомендуемых сантиметрах. Глава 18. «Как бы не воткнуть на все лезвия, когда острие пропорит кожу», — пробормотал я. «А что если потихоньку, да с вращением?» Острый кончик эльфийского кинжала, пару раз провернувшись, погрузился в кожу, почти не требуя нажатия на рукоять. Подспудно готовился, что брызнет кровь, но нет, из отверстия лишь пыхнул дымок. Я сунул палец в разрез и нащупал какой-то хрящик с грецкий орех. «Судя по тому, как двигается риска, нож нужно воткнуть именно в тебя», — пробормотал я озадаченно. Нож уже изобретенным движением вонзился и в хрящик. Риска на лезвии превратилась в едва видимую стрелку, настойчиво закручивающийся против часовой. Я пожал плечами и повернул нож, словно откручивал шуруп. Рукоятка ножа сделала оборот, после чего внутри тушки щелкнула, а хрящик сдернула с кончика кинжала, словно изнутри дернули за резинку. «Ишь ты», — озадачился я, вздрогнув, но тут же заметил протянувшуюся к другому глазу пунктирную линию, едва различимую на фоне кожи. Она уперлась в точку под другим глазом, затем в следующую на макушке. Пятый хрящик прятался в центре широкого языка, который пришлось крепко держать, поскольку он норовил втянуться обратно в капризно изгибающийся рот, да спрятаться там за острыми зубчиками. Но через пару минут возни справился, и над макушкой огоня вспыхнула алая руна и медленно растаяла, словно давая время сделать скриншот. Я взялся было за кончик одного из болтов, торчащий из нижней части тыквы, но тут же отдернул ладонь, поскольку тот подсветился угрожающим красным светом. «Ладно, понял, это еще не все. Думал, это дух какой-то отлетел, но видно нет. Теперь, видимо, нужно сообразить, где можно сделать надрез. Блин, как же я не люблю такое. Стоп, как там Макс говорил? Я разбираюсь, как программа игры работает, что от меня и от других хочет, и сам создаю квесты. Попробовать что ли применить это дело?» Я провел пальцами по бороде, собираясь с мыслями, и произнес: «Ты, Резцов, существо неусидчивое, и уже чувствуешь раздражение да жгучее желание полосовать тушку как попало. Но красная подсветка болта однозначно показала, что занимаюсь я каким-то довольно опасным делом. Опять же Кассиди сказала, эта штука похожа на мину. ГМ, может, ее интуиция ее предупреждает, а моя из-за нетерпеливости молчит. Точнее, я на нее не обращаю внимания, возможно, неверно объяснив себе причины опасений. Значит, если я правильно все понял, игра предлагает мне терпеливо продолжать разглядывать добычу прежде чем...» О, да, вот же оно. На боку огоня появилась белесая линия в виде зигзага дважды оборачивающего сплющенный шар существа. Причем линия ничуть не совпадала с тыквенными углублениями. Я с сожалением пожамкал теплую кожу и вздохнул. Похоже, ее целостность потрошением не предусматривается. Пауканья кость иглы звезды, заточенная отщипом до 100% остроты так, что лезвие шло крошечными зубчиками, легко вспороло кожу существа. Едва последний разрез дошел до точки повыше ноздрей, где по идее должна быть переносица, как с чавканьем ноздри вывернулись, выпуская облачко дыма, а когда оно рассеялось, я обнаружил висящую на эластичных жгутах штуковину, похожую на сросток светло-красных кристаллов в форме звезды, точнее 5 сросшихся звезд, а 3,5, 7, еще скольки-то там лучах, поскольку часть их уходила внутрь. Пузырь подсказки мигом вывалил название штуки. Суть Агагоня. Поскольку подсказка продолжала подергиваться, я вперил в нее самый пристальный взгляд, на который был способен, и через полминуты начал замечать, как на гранях кристаллов периодически проявляются магические руны. Еще через минуту колдовские знаки проявились все, усыпав грани кристаллов, а подсказка нехотя развернулась. Руны огня, жара, пламени, объема, пространства, левитации, притяжения, скорости, комбинации, мудрости и разума достаточно для понимания и изучения. Отсутствуют необходимые и сопутствующие магические навыки. Ну кто бы сомневался, втянул я с досадой слова вместе с воздухом сквозь зубы. Надо же, огня, жара, да еще и пламени, ну вот вообще все разное. Как только я думать мог до сего момента, что огонь и пламя одно и то же. Хе-хе, сколько нам открытий чудных, готовит маги, ГМ, дух и опыт сын смертей, блин, трудных, и гений, пачки денег, друг. А вот и предложение отрезать эту штуковину. Инк игры насладился моей терпеливостью, и конечно же восхитительным стихам, и наконец перечеркнул связки фиолетовыми линиями, предлагая места, где их нужно перерезать. Я покрепче ухватил звещатую суть Агагоня, потянул на себя, натягивая плотные жгуты и замер. Линии едва уловимо изменили цвет, а я отдернул руку с кинжалом, даже еще не успев сообразить, что не так. Сердце подпрыгнуло к горлу и забарабанило, как у воробья, на лбу мигом проступил пот. Я смахнул с бровей влагу, недовольно пробурчав: «Эй, мозг электронный, ну зачем настолько гротескно проявлять телесные реакции?» Вместо ответа мощно заурчало в животе, я быстро поднял ладони и проговорил: «Понял, понял, мог бы и вообще того, тяжесть в штанах устроить. Вписываешь, значит, мне внимательность рефлексами, елки, адепт собачки Павлова, ладно, и почему я так задергался?» «Так, линии фиолетовые, не красноватые, не белесые, и что?» Я вновь оттянул суть, приблизил лезвие к жгуту, и фиолетовая линия плавно налилась зловещим багрянцем. Я остановил лезвие в сантиметре от нее и терпеливо вперился взглядом. На этот раз инк не стал меня пытать, а тут же развернул пузырь подсказки. Железо, сталь, фух, ясно. И да, есть у меня маленький железный ножик с тонким от многократных заточек лезвием, занимал одну из дальних ячеек инвентаря. В отличие от Реала, в котором точить ножи я умею прекрасно, в виртуале неподатливый инструмент никак не желал затачиваться даже до 70%. Правда, скрябал я его оселком всегда на ходу, занимаясь другими делами. Ну не важно. Важно, что он легко чиркнул по линиям, что на этот раз и не подумали менять цвет, и я победно вскинул магическую штуковину в небо. Впрочем, улыбка поблекла, весила она всего килограммов 5. Стоп, а где остальные 375? Начал было спрашивать я, и вздрогнув, отскочил от тыквы. Из разрезов шкуры Агагоня повалил дым, а сама тыква вдруг начала раскрываться, как помесь трансформера с кубиком Рубика. Части поворачивались, скрывались, и вся эта штуковина становилась все больше и больше, пока наконец не замерла, увеличившись до размера колеса Белаза. Обалдеть, это что сейчас было? Пузырь подсказки отреагировал незамедлительно. Агагонь проявившийся, труп без сути. Я словно почувствовал, как в мозгах защелкали шестеренки, выстраивая мысли в правильный ассоциативный ряд. Так, в этой хрени, которая суть были руны пространства, упаковки большого в малое. Большая часть Агагоня, значит, скрывается в пространственном кармане, скрывая тело рыхлое. Я пнул толстую кишку, похожую на огромный моток шланга. Да, рыхлое, и оно вот теперь проявилось. Дальнейшие открытия посыпались, как из рога изобилия. Словно вместе с сутью я удалил из этой твари взрыватель и блокиратор информации. А может, так оно и вышло, кто знает. Толстое бесхребетное червичище, которое размоталось в 60-метровый шланг толщиной в ногу человека, оказалось набито сотнями кило разнообразного мяса. От этой кучи пахло дымом и опять же мясом разной степени готовности. Ближе к глотке оно было сырым, а вот в самом конце спрессовалось в уголь, от низкокачественного черного до антрацит экстра в самом последнем отделе. На всякий случай я добыл десяток килограммов. 100% идет на создание какого-нибудь элитного металла. Мясо оказалось условно съедобным, сплошь зараженным спорами огня. Как объяснили щедро посыпавшиеся подсказки, Споры потребляли мясо, и часть из них превращалась в икру огня, а икринки уже отправлялись в два накопительных мешка, которые я без зазрения совести и вырезал. Икра была вполне жизнеспособна, и, к сожалению, в инвентарь не пряталась. Впрочем, она прекрасно уместилась в два глиняных кувшина, над крышками которых затикали счетчики времени до вылупления. У меня поначалу аж глаз задергался, когда увидел 1 час и 13 минут над первым кувшином. Но потом икра остыла, и срок увеличился до 4 суток. Подсказка пояснила, что на жизненный цикл влияет температура. Чем больше килокалорий впитает икра, тем быстрее созревает. Я старательно печатал в блокнот все подряд, скриншотил, вписывал цифры, понимая, что вот сейчас, пожалуй, впервые по-настоящему добываю информацию, которой мало кто владеет. Нужно сказать, что моя нетерпеливость и нервное желание побыстрее закончить одно и перескочить к другому угасли, сменившись какой-то мелочной наблюдательностью, что ли, властно требующей фиксировать абсолютно все. Я уже старательно вычислял, какой длинный отрезок кишечника гагоня требуется, чтобы мясо из вареного стало жареным, когда в уши вдруг ввинтился крик Кассиди. «Да, Горнжи, ты не слышишь, что ли, совсем? Смотри!» Девушка стояла на бугре и указывала на что-то невидимое пальцем. Я взмыл к ней как ракета, автоматически выхватив кирку и скрючив пальцы с взведенным туманом, но наверху опустил руки. Зато челюсть, вероятно, отвисла. По дороге в замедленно кружащихся балетных па вытанцовывали лесные эльфы. Три прекрасные, как богини природы, девушки с вплетенными в волосы цветами, а в центре, видимо, все-таки мужчина, поскольку отсутствовали характерные выпуклости на груди. С каждым шагом и кружением из их рук снежным вихрем сыпались цветы, а от мужчины то и дело расходилось золотистое сияние, и обугленные пни у дороги наливались зеленью, а сквозь галь начинала подниматься трава. Один их вид наполнял душу восторгом, а уж танец вообще был совершенен. Но я на всякий случай скосил глаза в интерфейс и заметил странный баф в виде лилии плюс 80 чувству красоты. Я пожал плечами, угрозы от этого не ощущал, как и от всей четверки лесовиков. Но внимание на всякий случай добавил, тогда как все в нашем лагере, похоже, лишь млели от восторга. Глава 19. Я посмотрел на застывшую маской восторга лицо Кассиди и обнял ее за плечи. Пойдем к лагерю. Похоже на персов со слабым интеллектом и мудростью. Эти танцульки влияют слишком сильно. Это у меня-то интеллект слаб, возмутилась гномка, сдвинув брови. Меня аж в дрожь от этого бросило, и я тихо пробормотал. Игровой, девушка, игровой, ты, когда возмущаешься, пожалуйста, постарайся не улыбаться. Выглядит очень жутко. Ее брови сдвинулись еще сильнее, а губы, дергаясь от усилий, вернулись в более-менее нормальное положение. Тем временем, мы подошли к повозкам, на крышах которых радостно орали и рукоплескали наши воины. Только возничий хмуро прислонился к высоченному колесу, да прижимал к груди взведенный армейский арбалет. Он нашел меня взглядом, и, видимо, моя суровая физиономия сработала как бальзам на сердце. Он просветлел лицом и кивнул. Дядьке явно было что рассказать, вот только слушать его некогда. Танец лесовиков был чем-то из разряда. Чем дольше я смотрю на эту картину, тем больше беспокойства она внушает. Тем временем эльфы запели без слов высокими чистыми голосами и закружились еще сильнее, как иранские дервиши, так что их зеленые одежды колоколом раздуло. Зеленовласые девы синхронизировали движения, словно каждая была отражением другой, а эльф стоял в центре и лишь вскидывал руки, рассыпая с ладоней золотой порошок. Я присмотрелся к движению порошковых дымок пристальнее, но, похоже, людей они миновали, плыли, независимо от ветра, над свежими травяно-цветочными посадками. «Ну, посмотри, Горн, они прекрасны!» Гномка дернула меня за рукав и добавила, «Да я понимаю, что это специальный баф, искажающий восприятие, но это потрясающее чувство. Посмотри на их одежды, на вдохновение на лицах. Они прекрасны, как сама природа». Я стиснул зубы. «Лен, вот что это за фраза вообще такая? Прекрасны, как сама природа?» Я ее тоже вообще-то первым делом подумал, как их увидел. Левая какая-то, посторонняя фраза. Вспомни болотную природу возле Лазадель. Сухие палки, рыжая вода и вонючая грязь трясины. Природа же, и какие к черту супер одежды ты видишь? На лицо балахоны из травы и веточек, сшитые в камуфляж. Да и краска на лице для того же. Смотри, пареньку ушастому это разбрасывание пыльцы дается непросто. У него даже от пота тушь потекла, или чем уж там у него вокруг глаз намазано. Да и тужится он так, стискивая зубы, что две трети своей зеленой помады с губ изнутри сожрал уже. «Ну же», — девушка помрачнела, — сказала сбивчиво, — «не вижу этого, но, посмотри, какие прекрасные фигурки, сплетенные из радуг, взлетают над цветами, которые они посеяли». Я перевел взгляд на поле и притянул пузырь подсказки ближайшей лилии, прочел вслух: «Теплоцвет белесый, голодный, неопыленный». «Знаешь, мне сильно не нравится слово «голодный», и я не вижу никаких взлетающих радуг». «Да вот же», — воскликнула Кассиди, ткнув в ближайший бутон лилии. «Теплоцвет белесый, сытый, опыленный». Я прищурился и увидел сквозь листики подмигивание огонька, словно биение пульса красноватого цвета. «Цвет сути огоня, а во». В свежей листве промелькнул крошечный огонек, едва различимый в свете солнца. Он, не замедляясь, нырнул в одну из раскрытых лилий, а там мгновенно захлопнуло венчик. Меня это зрелище слегка успокоило. Похоже, лесовики тут делают зачистку от икры взорвавшегося огоня. Дезинфекция, значит, от вредителей методом цветков-пожирателей огня. Последней фразой я подавился, поскольку чувство прекрасного усилилось так, что казалось, его можно было черпать ложкой прямо из воздуха, как медовую патоку. Что уж говорить о всех остальных членах моего отряда. Гримасы болезненного восторга, максимально сократившие все мышцы лица, уже внушали ужас. Поддался даже непробиваемый возничий, но он хотя бы пытался растирать щеки ладонями, показывая, что еще не совсем сдался наваждению. Эльфы остановили танец. Ведущий, над головой которого так и виднелось простое обозначение капитана очевидности, эльф лесной поднял завитой в 5 оборотов рог, похож на бараний, да еще и древесный, судя по проросшим из него пучкам корней и листьев, которые ничуть не мешали тонким пальцам эльфа его сжимать. Танцор приник губами к середине этого рога и раздался звук, на который мне на миг захотелось хмыкнуть. Совершенно не музыкальный, словно не умеющий играть на трубе мальчишка с натугой сказал в нее «бу-бу-бу». Однако, судя по лицам остальных, все услышали что-то неимоверно прекрасное. Впрочем, это самое прекрасное накрывало и меня. Шло причем, судя по всему, от трех бурых ленивцев, извлеченных неведомо откуда эльфийками. Они торжественно подняли неуклюже ворочающихся зверьков над головами. И, надо сказать, на большеглазых странных мордочках ленивцев этот восторг был написан реально широченными мазками. Еще мгновение, и длинноухие красотки подбросили длиннопалых существ высоко в небо. Я думал, что большего восторга я испытать не могу в принципе, но я ошибался. Странный баф лилии обрел кайму и показал уже плюс 150 чувству красоты, а я охнул от невыносимости этого груза и упал на колени, молитвенно сжав на остатках соображения руки. Лесной эльф, крутанувшись в балетном па, взмыл следом за ленивцами, что обрели возможность взлететь. Мгновение, и две зеленые молнии сабель просвистели песню смерти, а куски ленивцев посыпались на землю, сопровождаясь кровавым дождем. Баф красоты тут же пошел скручивать счетчик, а я скрипнул зубами. Да-да, воистину, красота требует жертв. Кассиди же смотрела на меня радостно и едва обрела речь, захлебывалась восторгом, воскликнула: «Ты видел, да, музыкальный фейерверк, ничего прекраснее я не». «Горн, судя по выражению твоего лица, ты видел что-то другое». Эльфы тем временем переглянулись и легкой походкой пошли по дороге прочь, а их силуэты с каждым шагом становились все прозрачнее. Крики радости и счастья продолжали нестись им во след, но все реже. Жрица нетерпеливо дернула меня за рукав. Она еще улыбалась, но то и дело недовольно поджимала губы, явно пытаясь сбросить наваждение. «Другое видел, да», — пробормотал я, одновременно ощущая, как отодвинутое восторгами чувство опасности вновь подняло голову и начало быстро нарастать. Я вскинулся и рявкнул самым сержантским тоном, на который был на тот момент способен: «Взвод, отставить все это, вытащить головы из жоп, вытереть с ушей все, что налипло, и слушать мою команду. Вот, молодцы, орлы, чудо-богатыри, вижу на ваших честных лицах истинную работу солдатского интеллекта, а не все эти цветочки, пестики, тычинки». Я дернул себя за бороду, собираясь с мыслями. Все ж таки плюс 70 этой красоты так и продолжало висеть в интерфейсе, что внятности речам не добавляло, и продолжил: «Берем лошадей, наковальню с инструментом и свои доспехи с оружием, бегом отправляемся на километр назад по дороге, останавливаемся там лагерем, осуществляем прием пищи и ремонт доспехов, ждать в течение часа моих дальнейших распоряжений, если не появлюсь, командование возвращается караванщику, выполнять». Солдаты начали переглядываться, медленно чесать в затылках, словно вспоминая, кто это вообще такой. Впрочем, возничий, который уже, кажется, начал соображать, крикнул: «Эльфы в ту сторону пошли». Физиономии чудо-богатырей просветлели, движение пошло бодрее, и уже через несколько секунд, ведя лошадей под уздцы, воины ринулись в указанную сторону. Кассиди легкомысленно помахала им на прощание ручкой и рассмеялась. «Леш, ты чрезвычайно непоследователен. Только что ты мне доказывал, как нам необходимо идти вместе с боевыми местными, а сам тут же их отсылаешь». Я вновь дернул за бороду и буркнул: «Ты, кстати, тоже иди с ними, проследи там». Девушка сразу посуровила и отрицательно помотала пальцем у меня перед носом. «Даже и не думай. Да, у меня все еще 80 единиц этого бафа красоты, что сбивает, но не думай, что мои жизненные установки хоть как-то изменились. Если опасность, то половина моя». Я нехотя кивнул. «Ты хорошо еще держишься, у меня 20 всего этой дурацкой красоты осталось, ан все еще корежит от желания целовать песок, по которому лесовики ходили». Мои слова прервал протяжный хриплый звук, прилетевший из-за холма. Кассиди вновь рассмеялась, как будто кто-то в трубу губами трепещет. Закончил я настолько похоронным тоном, что улыбка у девушки мигом пропала, взгляд стал острым, а в руках появился взведенный арбалет. Я дернул ее в сторону телег. «Быстро, прячемся». Глава 20. Прошло много лет с той поры, как папаша, наконец, перестал меня отлавливать при очередном побеге из дома, но до сих пор, услышав безобидную, в общем-то, для всех фразу «Кто не спрятался, я не виноват», чувствовал, как мгновенно пропитывалась потом майка от яростного скачка адреналина, властно требующего мгновенно исчезнуть. Все детство ненавидел чертовы прятки, которые затевались моим зачинателем в любой момент и где угодно. Я прекрасно помнил самый первый раз. Папаша появился в детском саду, когда мне было 4 года. Мужик с жестоким треугольным лицом потребовал у мамы, склонившей голову, забрать щенка на хату, после чего, едко усмехнувшись, плюнул зубочисткой, которая больно уколола меня в ногу. И в этот же день детский сад, с его комковатой манной кашей и подобными глобальными проблемами, остался в прошлом. Фразу «Кто не спрятался, я не виноват» услышал уже буквально через 10 минут, после чего получил смолистой шишкой в лоб. Папаша вел меня короткой дорогой, через пустырь. Как раз с этих пряток начался вал издевательств и насмешек, в которых я жил все детство. Шишки шлепали и шлепали меня по голове, склеивая волосы. Я ревел и, ничего не соображая, пытался укрыться за деревьями, камнями, бетонными плитами. Но за протяжными раз, два, три, не успевал. Менялись пустыри и времена года, менялся счет, менялось наказание. Я научился игнорировать беспомощность, отслеживать направление и ощущать угрозу. Но это не пригодилось мне ни разу во взрослой жизни, а вспоминалось всегда с горечью и досадой за потерянное детство. Однако сейчас чувство опасности заставило в мгновение ока вспомнить мои детские прятки, и оно нарастало. Нет ни предупреждений, ни системных сообщений, ни дебафов. Однако в ушах словно противный папашкин голос ехидно тянул: «Два, а на травяной лужайке в принципе негде спрятаться, отчего слабеют и подкашиваются ноги. Стоп, это же игра, тут совершенно точно укрытий полно». Я поплевал на пальцы и провел ими по ушам, что почему-то помогло отбросить чувство беспомощности. После чего, словно само собой, прошипелось странное: «Писец котенку, не дядька». Недоуменный взгляд Кассиди я проигнорировал, дернул ее за руку и устремился к телеге, просевшей на сломанную заднюю ось. На ней громоздились обожженные, но целые тюки, показывая, что она единственная, что не перевернулась от взрыва неудачно сбитого огня. Соответственно, вероятность того, что устоит и на этот раз, высока. Я рыбкой нырнул под нее, показывая девушке пример, и едва она калачиком свернулась рядом, одним рывком сорвал остатки тента, опустив его как занавеску до самой земли. Времени сформулировать происходящее внятно у меня не было. Спроси сейчас Лена, что вообще происходит, я бы смог, наверное, по уши накачанный адреналином, лишь что-то злобно проорать. Но воистину, какая-то часть меня уже все поняла. Поэтому, когда из-за бугра, словно мотоциклисты-гонщики, разом выскочили сразу 5 агагоний, я лишь прижал ладонью, дернувшуюся было вскочить девушку, и потянул импровизированную занавеску вниз, сокращая видимость до минимальной. Как только опасность стала явной, адреналин сразу перестал зашкаливать. И впрямь, человек способен придумать себе куда более страшные страхи, нежели существуют в природе. Рыжая гномка, прижатая к земле моей тяжелой ладонью, помалкивает, но продолжает вопросительно посматривать. Припомнив, что эти магические чудища не реагировали на разговор, так что, видимо, имеют для слуха другой частотный диапазон, я проговорил, местные лесовики, похоже, используют более-менее сильные отряды проезжих для решения собственных проблем. Скорее всего, сами с этими огненными тварями разобраться не могут, но могут водить туда-сюда, подманивать и влиять, что тут и проделали. Мои слова прервал мощный взрыв, грянувший неподалеку. Тряпка колыхнулась и на миг приоткрыла придорожную ложбинку. Свежие листья на обугленных пнях и корягах, что заново появились от магии эльфов, сдуло огненным валом, как и большую часть новой травы. Однако теплоцветы хоть и вздрогнули, но устояли. От огненного удара, над каждым лишь появилась початая полоска жизни. Я приблизил ее и хмыкнул. Всего 500 единиц, однако устойчивость к огню, похоже, зашкаливает, и на 5% не просела. Вот бы как-нибудь эти цветочки с нашим асбестовым шмотом скрестить. Кассиди запустила мне ладонь в волосы и вновь повернула к дороге, нетерпеливо сказав, смотри и объясняй, мудрейший, а то я только дурацкие радуги вижу. Я послушно посмотрела и сказал, похоже, тепло новых огненных ударов привлекло икринки взорвавшегося существа. Они слетелись туда, а теплоцветы защелкали своими цветочными зубами, приобретая статусы сытости и опыленности. И это, похоже, привело Агагонии в неистовую ярость. Над окрестностями раздался многоголосый губной скрежет невидимых врагов, что висели где-то над нами, а на цветочную поляну-ловушку обрушился целый вал вакуумных взрывов. Грохот канонады заглушил все звуки. Огненная волна дунула и в нашу сторону, тряпка тента под напором горячего воздуха колыхнулась, загибаясь под телегу, затлела. Мы же неподвижно прижались к земле, молясь о том, чтоб не заметили, а огненные твари начали носиться кругами, время от времени попадая нам в поля зрения. Мы видели, как они с завыванием сплющиваются, порождая в недрах своих морщинистых тел заклинания, а потом со звуком стреляющего орудия изрыгали огненные шары, раз за разом обстреливая одну и ту же площадь. Похоже, заклинание это у них не обладало хоть какими-то ограничениями, кашляли им без паузы замедления, медленно, но верно снося жаропрочным цветкам здоровье. Если бы не клубы дыма, окутавшие окрестности, проносящиеся над нами агагони наверняка бы нас заметили. Их красные огранники однозначно говорили о прямой опасности. И в общем-то не факт, что они нас не заметили, возможно, попросту пара неподвижных гномов для операции спасения икры были не в приоритете.